Глава вторая. Ничего сверхъестественного тот день не обещал. Я стояла, смотря на старую метлу. Она несколько раз дернулась в воздухе и упала. Ломаные ветки и треснувшая палка. Идти к городу пешком желания не было. Прикинула, так ли мне необходимо попасть туда. По всему выходило, что новые башмаки могут и подождать. Отшвырнула сумку в сторону. Та вскочила и обиженно направилась к дому, уныло повесив ручки. А я крутанулась, облекаясь в более привычный ведьмовский прикид, и направилась к лесу. Давно было нужно метлу заменить. Но ведьмы такие ведьмы. Нас пока нечисть филейное место не укусит, мы не двинемся с места. Поэтому я дождалась, пока старая метла придет в полную непригодность. Погода, к моей радости, была чудесная. Солнышко яркое, небо чистое. К слову, лето в Аларме чаще всего было солнечное. Редкое исключение – дождь. Вот он бывал ливневым и тянул за собой ощутимую прохладу. Радовало, что обычно дожди были краткосрочными. Зато зима была теплой, хоть и снежной, но все же ощутимых морозов не случалось. Обилие речушек и мелких озер в этой местности радовало глаз. Мне очень нравился здешний климат. Леса, поля, высоченные деревья и гигантские кустарники. Любовь и тяга к природе были в крови любой ведьмы. Но, в отличие от других ведьм нашего края, я предпочитала жить ближе к городу. Все же я была молода. Мне нравилось ходить на городскую ярмарку и посещать балы в местные праздники, наводить морок в ночь темных на местных жителей, да и просто иногда поболтать с обычными людьми. Горожане были хорошо знакомы еще с моей бабушкой, поэтому и меня встречали приветливо. Часто захаживали, кто за зельем, кто за приворотом или отворотом. Кто проклятие навести, другие, наоборот, снять. Настойку какую-либо от хвори сделать, а некоторые просто судьбу посмотреть. Так я и жила, сама наводила мороки, сама их снимала, сама привораживала и отворот делала тоже сама. Даже проклятие раза три приходилось свои собственные убирать. Никому не отказывала, но и предупреждала. «Коли идете ко мне, и калитка низеньких ворот прикрыта, не суйтесь в дом. Плохо будет. И не от того, что я злая ведьма. Ведьма я как раз очень толерантная и почти добрая. Но прерванный ритуал невесть как может себя повести». Вон случай в соседнем селении. Нагрянула молодуха в ненужный момент к лесной видовке. Теперь ходит синяя, словно заборной краской выкрашенная. Уж как только мы всем шабашем не пытались ее лечить. Красавицу сделали из нее неписаную. Фигура точеная. И глаза огромные с ресницами пушистыми. И нрав золотой, даже ума прибавили. Только синева так и осталась. Правда, это не помешало девушке удачно выйти замуж. Без нашей ведьмовской руки не обошлось. Но вся округа навсегда усвоила. Не суйся к ведьме, коли калитка заперта. Во все другое время мы были более чем миролюбивы. Ни сельчане, ни горожане ведьм не обижали. Относились, если не с уважением, то с благоговейным страхом и почтением. Отчего и не совали нос в наши дела. А делов-то у нас. Травки собирать, с природой общаться, зелье да настои варить, проклятия да заговоры новые придумывать. Ну и практика, конечно, была ежедневной. Кому? Амулетик сделать, приговор, наговор, остуду, присушку. Раз в месяц на шабаш собирались. Хорошо жили ведьмы в здешних краях. Вот и сейчас я направлялась в поисках стародуба. В самом прекрасном настроении. Шла неторопливо, с наслаждением, любуясь природой. Красиво здесь было. Ручейки журчали, птицы пели. Благодать! А запах-то какой в нашем лесу! Здесь же ягоды, грибы, травка ароматная, мох мягонький. Мох. Я остановилась. Внимательно присмотрелась к ели, что была у меня на пути. Глаза протерла. Не чудится ли мне? Мох у корней ели смотрел на меня раскосыми синенькими глазенками. Я ведьма. Ведьмы – существа непугливые. Но Каштановые волосы приподнялись и начали топорщиться в сторону странного явления. Глаза на зеленом мху моргнули. «Эх, завизжать бы!» — подумала я. «Но уважающие себя ведьмы не визжат. Поэтому первый порыв проглотила, погладила волосы, успокаивая. Но те упорно топорщились в сторону мха и разве что не шипели. «Ты кто?» — спросила я, пытаясь вспомнить все потусторонние существа, проживающие в лесу. Живого мха среди них не было. Мох моргнул еще раз. Волосы сильнее дыбом встали и начали извиваться, стараясь создать грозный вид. «Да что такое?» — возмутилась я, пригрозив мху пальцем. «Сейчас же признавайся, кто ты, иначе нашлю жуткое проклятие!» На мох моя угроза подействовала. Он зашевелился, собственно, как и мои волосы, из-под корней еле выбрался. Чешуйка, чешуйка, короткие лапки, крылья, длинный хвост, дракончик! Маленький, зеленый, с перепуганными глазенками. Волосы тут же успокоились и уложились в приличные локоны. Я их поправила. Дракончик сделал парочку шагов на толстых косолапках и сел на задницу. «И-и-и-и!» — сказал заунывно. Я подошла и нависла над малышом. «Нечистые! Да ты совсем кроха!» «И-и-и-и!» — ответил он и медленно, словно пробуя каждую букву на вкус, повторил. «Кроха! Очень смышленый кроха!» — кивнула я. «А где твои родители?» Оглянулась в попытке увидеть взрослых драконов. «Родители!» — повторил он и повернулся к Еле. «И-и-и-и!» Из-за дерева вышли еще трое. И теперь уже я села на задницу. Волосы повторно зашевелились. Один локон осторожно потрогал мое лицо, несколько раз под носом провел. Я чихнула и пришла в себя. «Успокойтесь!» пригрозила эмоциональным и крайне переживающим за хозяйку волосам. Те послушно уложились в локоны. А я уставилась на вышедших. Крохи существа. Малыши. Макара, Лирис, Ваур. «Где ваши родители?» — повторила я вопрос. Крохи переглянулись. Из глубины леса раздался рык. Дракончик и Лирис кинулись ко мне в ноги, Ваур и Макара ответили детским рычанием. И хотя голоса их дрожали, но, судя по всему, маленькие мифические существа собрались нас защищать. «Не бойтесь, с этим я разберусь», — сказала я, поднимаясь и вставая перед малышней. Из глуши выглянула морда волколака. Глянула, увидела меня, смутилась, начала оглядываться в попытках быстро ретироваться. «И чего это мы детей пугаем? Кто разрешил так реветь?» — строго поинтересовалась я. Волчара скромно глазенки потупил. Я присмотрелась. «Точно! Это Райк! Лавочник из соседнего села!» Я сощурилась, поставила руки в бока. «Разрешение имеется? Ты на кого вообще нечисть серая охотиться собрался? Сезон разве начался? А может, лицензия есть?» Я начала проговаривать заклинание. Такое, чтобы он надолго свою браконьерскую деятельность запомнил. Знаю я таких. Охотился он, конечно, не на детишек, а на живность куда более крупную и редкую. Саблезубые соболя. В это время у них очень дорогая серая шерсть с переливами в серебро. Безумно красиво. Вот только цена этой красоты — смерть. Охотиться на саблезубых можно всего месяц в году. А мода не проходит никогда. И сейчас самый пик цены на шкуры соболей. Я уверенно отправила маленькое проклятие в волчару. Теперь не скоро у него нюх вернется. А без него саблезубого не поймать. Да и страшно самому хищника не учуять и жертвой стать. Волколак вскинул морду, повел носом, хвост поджал и ринулся в чащу, тоскливо и обиженно подвывая. Ваур и Макара на меня с уважением посмотрели. «Значит так», — решила я. «Сейчас собираем ветки скородуба. Находим хорошую крепкую палку и идем ко мне. Там разберемся, кто, откуда и что с вами делать». Теплое молоко малыши уметали так, словно давно ничего вкуснее не ели. облизали лапы и уставились на меня большими глазенками. Нечистые. Существа совсем маленькие. Все. Я стояла у входа на кухню, облокотившись о косяк, созерцая малышей. Интересно, поскольку им? Месяц? Два? Полгода? Судя по всему, самый старший Макара. Но кто знает, я хоть и изучала магических существ, а вот видела впервые всех, кроме дракончика. Эти хоть в нашем городке и не проживали, но бывало залетали. Да и столица кишмя кишела высшими особами. Вот только зеленых я среди них не замечала. И как ни пыталась, не могла вспомнить к роду, каких драконов они относятся. Хотя точно о таких читала. Нечто мимолетное проскальзывало в памяти. Словно незначимое было. Необходимо сегодня же поднять в сознании. Вот разберусь с малышами и загляну в зеркало воспоминаний. Может, оно что-то подскажет. «Будем знакомиться», — сказала я, улыбнувшись детворе и направляясь к столу, где стояла крынка с молоком. Налила всем добавки. Малыши смотрели на меня настороженно, но урчащие животики быстро отвлекли их, и крохи снова принялись за еду. «Я Алисия. Можете звать меня Алиса», — представилась я. «Местная ведьма. Живу в этом самом домике. Как звать вас?» Малышня переглянулась, и все посмотрели на дракончика. Тот облизнул мордочку и скромно отодвинул опустевшее блюдце. До года дракончики не умеют перевоплощаться, что не отнимает у них умение говорить. Это первое, чему они учатся, причем на разных языках. Даже не учатся, а просто знают. Спасибо драконьей крови. В отличие от остальных малышей, у каждого из них свой язык. И нам будет трудно друг друга понять, если дракончик не заговорит. «Знакомь!» — подбадривающе сказала я, все еще не теряя надежду, что меня понимают. «Гино!» — тихо прошептал тот очень мягким и мелодичным голосом. Хотя у детей они всегда такие, особенно у драконов. «Кто у нас Гино?» — спросила я. На меня повернулся Макара и махнул хвостом. «Гино — мужское имя», подметила про себя я. «Очень приятно. А как зовут Ваура?» «Киота», — сказал дракончик. «Красиво», — кивнула я. «И он тоже у нас мальчик?» Ваур скромно кивнул. Я перевела взгляд на Лирис. «Майни», — проговорил его имя дракончик. «Чудесно! Майни, ты девочка?» Существо кивнуло рыжей мохнатой головой и слегка качнуло всеми тремя хвостами. А я уже смотрела на чешуйчатого малыша. «А кто у нас ты?» Тот покрутился на стуле и неуклюже поклонился мне. «Инаи!» Я приподняла бровь. «Девочка! Драконица! Зеленая драконица! Никогда таких не видела! И какие уникальные кристально-синие глаза! Словно льдинки, через которые смотришь в синее небо! И то переливается в гранях кристаллов! «Что ж», — сказала я, улыбнувшись, — «я приготовлю вам комнаты. Нужно отдохнуть, вы явно уставшие, а с утра решим, что будем делать с вами». Уложив малышей спать, я села за изготовление метлы. В котелке кипело зелье полета. В него я окунала каждую ветку и складывала в вязанку. Пока делала, все думала, откуда они взялись, эти детки, все крошки. Особенно дракончик. Судя по всему, он, а вернее она, недавно вылупилась. Говорила тяжело. Ловила каждое слово, запоминая. Драконы к месяцу уже говорят очень отчетливо. В два летают. Они растут очень быстро. Уже в год! Это крупные особи. Примерно с меня ростом. Тогда они впервые учатся перевоплощаться. В это же время они начинают расти, как обычные дети, примерно 6-7 лет. А после 16 их рост замедляется. Средний возраст для дракона — 300 лет. Найденная мною драконица едва ходить научилась. Кому могло прийти в голову бросить едва вылупившуюся кроху? Или ее украли? Для чего? У драконов очень строго следят за выводком. Как могло получиться, что кого-то украли? И почему я не слышала в новостях о пропаже? Может, она с другого континента? Я пыталась вспомнить, что знала о зеленых драконах. Спасибо бабушке. Она дала мне хорошее образование. Я даже смогла получить свидетельство о том, что являюсь хранителем. Хотя и считала его ненужным. Хранителей давно нет. Когда-то, очень давно, именно они занимались воспитанием и обучением молодых драконов. Хранителями могли быть только ведьмы. Ведь именно они, кроме всех остальных, могли летать на ступе или на метле, неважно. Это помогало во время обучения полетам драконят. Значительно позже драконы встали у власти и перестали доверять ведьмам своих чад. Малышами занимались сами драконы, не подпуская к ним никого из чужаков, дабы молодое поколение не становилось слишком лояльным к иным расам. Так хранители перестали быть нужными, а позже о них забыли. Но не моя бабушка, которая пестовала меня так, словно знала, что мне придется столкнуться с малышом драконов. А помимо этого заставляла изучать все мифические существа и расы, их способности, особенности и все остальное. Бабуля много чего мне преподавала, помимо ведьмовства. Хранители были очень многогранными в своих знаниях, ведь они воспитывали и обучали драконов. И должны были эти знания передать им. Но никогда я не думала, что мне это пригодится. И вот же, в моем домике малышка-драконица. Инаи. Красивое и необычное имя. Согласно поверью, имена драконам дают высшие силы, и те их произносят, едва вылупившись. После чего имя записывают в книгу драконов. А вот фамилия идет по роду. Интересно, знает ли крошка-драконица свой род? И как бы узнать в книге рода, каких драконов записано Инаи? Если мне не изменяет память, бабушка говорила, что Великая книга драконов находится в Хаструне, о закрытом городе драконьих жрецов. В ней есть каждый из драконов. Живые, ушедшие, все. Я отложила метлу и поднялась в комнату. Помнила, что недавно рожденные дракончики не могут во сне переворачиваться, из-за чего у них затекают крылья и могут быть осложнения с полетами. Инаи лежала на спине и тихо посапывала. Их с Майни я положила в своей комнате, на мою кровать. Мальчиков устроила в зале, на диванчике и в кресле. Мой домик не предполагал большого количества жильцов, а гостей в нем никогда не было. Я осторожно перевернула драконицу на бочок. Она тихо застонала. Я погладила чешуйчатую голову. «Спи, малышка, спи, спи, спи. Крепкий сон к себе тяни. Паучок в углу сопит, тихо сказки говорит. Спи, малышка, засыпай, глазки крепко закрывай. Спи, малышка, ай-лю-лю, баю-баюшки, баю». Именно такую песенку пела мне бабушка. Майни, лежавшая рядом с драконицей, приоткрыла глазки, махнула рыжим ушком. «И-и-и!» — спросила тихо. «Засыпайте, девочки!» — шепнула я, направляя к ним дыхание сладкого сна. «Ничего не бойтесь, я рядом!» Лирис улыбнулась, зевнула и прикрыла веки. Я спустилась, заглянула к ребятам. Те спали, уткнувшись носами в подушке. Я осторожно прикрыла дверь и направилась в подземелье своего домика. Ласковые теплые огоньки заплясали, едва я начала спускаться. Подземелье — это слишком громко сказано. Подвал с библиотекой. Небольшой, но довольно уютный. Я любила ее. Хотя места здесь было не слишком много, но чувствовалась теплота дома. Стеллажи с книгами, колбочками, пробирками, всякими ведьмовскими штучками. За стеллажами дверь в подсобку, там я хранила травки, цветы, камни, пыльцу и многое другое необходимое для моих зелий и настоев. Там же стояло зеркало в три ноги, древнее и пыльное. Его-то я и вытащила. Занесла в библиотеку, протерла пыль. Зеркало чихнуло и моргнуло, приходя в себя после долгой спячки. Давно я к нему не обращалась. Помнится, по молодости я едва ли не спала с ним. Зеркало напоминало нужные рецепты, наименования, заклинания, вид травок и зелий. Со временем я настолько все изучила, что помощи уже не нужно было. И зеркало постепенно перекочевало в подсобку. Зачем так далеко? Нрав у зеркала был далеко не сахар. Вот и сейчас, прочихавшись, оно, не здороваясь, выдало дребезжащим старушечьим голосом. «Что? Дурья башка, Алиска! Снова какое зелье забыла?» Она потянула тонкие стальные ножки. «И я рада тебя видеть, тетушка Зилла!» — улыбнулась я. Более дружественной встречи я от зеркала не ожидала. В отражении появились два синих глаза. Потом рот, который демонстративно зевнул. И даже две морщинки прорисовались. «Алиск, ты когда записывать научишься? Тебе лет сколько? А ты снова обо мне вспоминаешь. Мне на покой давно пора, а ты меня все дергаешь». «Ты еще моих внуков учить будешь, тетушка Зилла», — ехидно подметила я. «Не приведи нечистые», — выдало хамское зеркало. «Если в тебя пойдут, я лучше сразу разобьюсь». «Не кричи», — шикнула я. «У меня дети спят». Глаза тетушки Зилла стали круглыми, как тарелочки. Морщинки от удивления исчезли с поверхности. «Нечистый мой промысел! Ты когда успела?» Тут же задумчиво закатила глаза. «Хотя лет-то тебе сколько, давно пора. Как по мне, в старых девах засиделась. Однако удивлена, ведьмы уж слишком избирательны. Кто ж твои избранные и отец детей?» «Никакого избранного нет. И дети не мои», — начала оправдываться я. «То есть пока мои. Вернее, они у меня, но не мои. Узнать нужно». Глаза в зеркале сузились. «Узнать, твои или не твои? Ты лучше головушку проверь, Алиска. У тебя завихрение. Мои, не мои. Узнать. Эх, то ли дело бабка твоя была. Всегда точно все знала. Кто от кого, когда, любо-дорого». И мы обе вздохнули при воспоминании о бабуле. «Ладно», — сказал зеркало. «Чего от меня-то хотела? Если что, я родовые узы определять не умею. Или подсказать, какое зелье поможет?» «Нет», — покачала я головой, — «расскажи мне о зеленых драконах». Тетушка Зила задумалась, прикрыла глаза. Минута, две, три. Я в ожидании смотрела на зеркальную поверхность. И тут раздался тихий храп. «Да оно спит!» «Подъем!» — рявкнула я. Зеркало лениво глаза открыло. «Ты еще здесь?» «А я надеялась, что уже сама вспомнила». «Я слушаю», — сказала строго. Тетушка Зила зевнула. «А тебе с чего вдруг? Зеленый дракон заинтересовали?» «Драконицу я в лесу нашла, малышку. Совсем кроха, месяц, не более». Зеркало вылупилось на меня немигающими синими глазами. «Зеленую?» «Зеленую», — тетушка Зила прищурилась. «Редкость-то какая! За всю жизнь не припоминаю, чтобы сталкивалась с зелеными. Ты случаем дальтонизмом не страдаешь, Алиска?» Я разозлилась. «Не страдаю. Зеленая, как есть, малышка, Иной зовут, а с ней еще тройка магических существ. Макара, Лирис и Ваур». Зеркало задумчиво закатило глаза. «Минута. Две. Ты снова спишь!» И ткнула в поверхность пальцем. «Но-но-но!» распахнула глаза тетушка Зила. «Не сплю я! Вспоминаю! Архивы просматриваю!» В очередной раз замолчала. «Эх!» — сказала раздосадованно. «Так быстро не найду! Староватым стало! Воспоминания медленно текут!» Я нахмурилась. «А что ты хотела?» — заявило зеркало. «Мне уже!» — задумалась. «Много лет! У меня на памяти столько, что и ни одно новомодное зеркало не сможет похвастаться. Оттого и приходится подолгу рыскать в поисках. Дай время, найду!» «Сколько времени?» — поинтересовалась я. Отражение затуманилось, и на нем отчетливо возник вопросительный знак. Я вздохнула. «Ну что с противным зеркалом сделаешь?» «До завтра?» «Не успею!» — глухо отозвалась магическая стекляшка. «Два дня». «Неделя!» «Ты с ума сошла, тетушка!» — возмутилась я. «Две!» «Хорошо, неделя». Зеркало милостиво потемнело. Я прикрыла его покрывалом, подумала и прихватила с собой в дом. Там поставила в углу на кухне и принялась доделывать метлу. Зеркало из-под покрывала вздохнуло. «Эх, чую, закончились мои спокойные дни!» И как в воду смотрела. На пятый день в мой небольшой домик нагрянули инквизиторы.